И Станислав Демба сгибался во имя денег, низко и смиренно, перед голой стеною, на которой ничего не было видно, кроме его собственной тени и куска оборванных светло-желтых обоев. «Я кончил!» — крикнул кельнер в этот миг, и сразу же поднялся шум. Все заорали одновременно. Сушицкая пронзительно завизжала. «Это не годится! Очередь не ваша!» «Жульничество!» — заревел почтовый чиновник и ударил по столу кулаком. «Но ведь доктор сказал дальше!» — пищал кельнер. «Надувательство! Обман!» — вопил почтовый чиновник. «Молчать!» — перекричал его доктор Рюбзам. «Кто говорит обман? Я ведь тоже проиграл!» Снова Гюбель стоял перед Дембою, дергал его за рукав и говорил: «Ты опять выиграл?» «Вот как?» Демба не был ни озадачен, ни удивлен. 90 крон. Ставить еще?» «Да», — кивнул Демба. «Сколько?» «Все». «Ты сдурел?» — спросил Гюбель. «Да». «Ты рискуешь?» «Я это делал сегодня весь день». «Мне-то что? Но 3 раза сряду ты не выиграешь». Он подошел к игорному столу. Оргия бешенства и разочарования улеглась. Началась новая игра. Делались новые ставки, и доктор Рюбзам нервно проводил рукою по своему лысому черепу. В последней партии он проиграл больше половины своих наличных денег. «Что с ними будет?» — спросил он и показал на деньги Дембы. «Остаются в игре», — сказал Демба. «Стало быть, идет на все», — сказал доктор Рюбзам. «Благоволите выражаться точно». «Да, идет на все», — подтвердил Гюбель. «И прекрасно», — сказал экс-адвокат. «Я только хотел это знать». Он положил кость на середину стола, и партия началась. «С катертью дорога», — сказала Сушицкая и придвинула свою кость. «У меня есть все», — заявил журналист, имея в виду свой запас костей.